креолке. Я с нею встретился в краю благоуханном, где в красный балдахин сплелась деревьев сень, где каплет стройных пальм в глаза густая лень, как в ней дышало все очарованием странным, и кожи тусклые, и теплые тона, и шеи контуры изящно благородной, и поступь смелая охотницы свободной, улыбка мирная и взоров глубина. О, если б ты пришла в наш славный край и строгой к луаре сумрачной или к сены берегам, достойная убрать античные чертоги, как негры черные, склонясь к твоим ногам, толпы покорные восторженных поэтов, сложили б тысячи и тысячи сонетов.